клуб создан для того, чтобы проводить раннюю профориентацию детей. Дети, которые ничего не знают о геологии, да, здесь начинают что-то познавать. У нас есть одна девочка, которую мама силком привела сюда. Она два занятия посетила, и после этого отсюда ее невозможно было вытащить.